Глава третья, где пророк занимается сельским хозяйством и не только. Сузы. За полгода до описываемых событий. Год 693 до Рождества Христова. «Великий, я строитель. Я ничего не понимаю в том, как надо пахать землю», — уныло отнекивался Лахму, тщетно пытаясь сбросить с себя кажущуюся неподъемной задачу. «Да тебе и не надо землю пахать. Ты мне наладь производство тяжелых вавилонских плугов. Мы их крестьянам будем в рассрочку продавать», — успокоил его пророк. Лахму приободрился. Купить в Вавилонии хороший плуг и наладить его выпуск в собственных мастерских он мог. Это как раз проблемой не было. Благо, мастеров перекупили достаточное количество. Надо сказать, обработка земли там находилась на высочайшем уровне, поражая чужеземцев своей эффективностью. Во многом достижения вавилонян превзошли только через пару тысяч лет, когда сделали нечто подобное. А наше необъятное получило сельскохозяйственные орудия выше качеством только при сталинской коллективизации. Тяжелый плуг с бронзовым наконечником тянула упряжка из двух быков. Наверху крепили небольшую воронку с трубочкой, через которую бросали семена. Благодаря глубокой вспашке и плотному равномерному засеву схожесть и урожайность для древнего мира оказались просто поразительными. «Это не все», — сказал пророк. «У нас пахотные земли скоро закончатся. Нужно новые осваивать. Будем воду наверх подавать, чтобы можно было более высокие участки орошать». «Но, великий», — робко возразил Лахму, — «вода ведь вверх не потечет». «Потечет, мы ее заставим», — сказал пророк и как мог объяснил принцип работы водяного колеса. Лахму вышел было от руководства, вдохновленный открывающимися перед ним перспективами, как вдруг в спину услышал слова пророка. «Ты когда колесо будешь делать, подумай, как его приспособить для перемалывания зерна. Мы кормим 300 рабов в сузах, которые этим занимаются, а это немалые расходы для казны». И бедный инженер вышел, потирая рукой где-то в области сердца. Даже он со своим живым и практичным умом не поспевал за теми мыслями, которые иногда сыпались из величайшего, как горох из дырявого мешка. «И для подъема тяжелого молота!» — донеслось уже издалека. Лахму ускорил шаг, понимая, что новая, только что родившаяся у высокого начальства мысль способна лишить его сна на ближайшие полгода. Спрашивается, ну зачем он сделал еще один перегонный аппарат? Что за нужда была? Теперь вместо нефти там день и ночь перегоняют брагу, получая непонятную жидкость с резким запахом. Действительно, неисповедимы пути единого Бога и пророка его. Лахму вышел, а Макс потянул из первого появившегося в мире стола с ящиками свои записи. Он изучал получившуюся картину, и ему нравилось. Неясные мысли, которые пророк тасовал в голове несколько месяцев, наконец-то легли на папирус в виде достаточно стройной системы. Ему давно не давала покоя идея ввести нечто вроде табели о рангах, как это сделал Петр Великий. Те социальные лифты, которые она создавала, позволяли худо-бедно талантливым людям преодолевать глупейшую сословную систему Российской империи. А тут она оказалась ничем не лучше. Хоть расшибись в лепешку, но если ты крестьянин-арендатор, то твои дети будут крестьянами-арендаторами, и их дети тоже. Итак, до пришествия на землю бога Эа. Макс хотел сделать простую и понятную систему общества, где будут четко разделены те, кто платит налоги, и те, кто служит, получая оплату из казны. Он помнил, как матерился родной дядя, служивший подполковником, когда офицеры стали платить подоходный налог. Спрашивается, на кой черт в стране, где половина населения получает зарплату из бюджета, взыскивать деньги обратно? Чтобы расплодить бездельников, которые будут эти деньги считать. Поэтому пророк и решил протолкнуть идею о разделении подданных на разряды в зависимости от статуса в обществе. За основу было взято священное в месопотамской культуре число 7. 7 планет, других тогда не знали. 7 дней недели, 4 по 7 дней в месяце. Даже зиккураты делались семиярусными. Так что куда ни кинь, ни отнять, ни добавить. И вот что у него получилось. 7-й ранг. Мушкен. Неполноправный простолюдин, крестьянин-арендатор. 6-й ранг. Авилум. Полноправный гражданин, ремесленник собственной мастерской, крестьянин, обрабатывающий личный надел, староста арендаторов или купец. 5-й ранг. Спарабара. Пехотинец, лучник, мелкий писец, врач, учитель. 4-й ранг. Асабара. Тяжелый всадник, сотник в пехоте, чиновник среднего звена. Эти люди уже относились к знати. 3-й ранг. Азад. Руководители мелких областей, тысячники, судьи. 2-й ранг. Анусии. Сподвижники. Министры, командующие соединениями от 5000, главные судьи и надзирающие за порядком сатрапий. 1-й ранг. Сардары. Соль земли. Сатрапы, командующие армиями. Хазарапат. Сюда же относились умножающие доходы хараш, верховный судья, надзирающий за порядком хутран и сам первосвященник царства. Рабы и высшая знать ни в какие ранги включены не были. Петр Великий сделал 14 классов, и этого хватило на 200 лет. Макс сделал 7, и на его жизнь этого точно хватит. Так он наивно думал, когда в его кабинет заходили сам первосвященник Нибиру-Унташ и хазарапат персидского государства Хидалу, то есть две персоны первого ранга. Вошедшие вельможи коротко с достоинством поклонились, а пророк жестом пригласил их садиться. Разные стулья с цветочными орнаментами, львиными лапами и искуснейшей резьбой оказались чертовски неудобны. И с этим надо было что-то делать. Макс поставил себе еще одну зарубку в памяти. Здешняя мебель обладала просто отстойной эргономикой. «Мудрейшие», — начал он, — «я попросил вас прийти для обсуждения важнейшего вопроса. Я предлагаю разделить весь народ на 7 разрядов для того, чтобы определить статус каждого в обществе, ту сумму, которую он должен получать в виде вознаграждения, и дать возможность способным людям из бедняков стать выше, чем были их родители». «Великий», — осторожно спросил Хазарапат, изучив свиток, «а зачем нам давать возможность черни возвыситься? Дело низших — растить ячмень, делать кирпич, ловить рыбу, ткать и ковать металл. А дело раба — убирать верблюжий навоз?» С усмешкой продолжил пророк мысль чиновника. Тот засмущался и стал смотреть куда-то в сторону, понимая, что чуть не сморозил глупость. «Напомни мне, Хидалу, как ты занял один из высших постов в государстве и кем ты был раньше?» «Я был начальником над 5 песцами, господин. Вы же знаете это. Вы сами меня назначили». «А почему я тебя назначил?» «Я по памяти зачитал вам расходы казны за последний месяц». «Ты все понял, Хидалу? Или нужны еще пояснения?» «Я понял, Великий. Покорно прошу меня простить», — смирился Хазарапат. «А где в этой системе священники священного огня? И куда мы определим оставшихся жрецов старых богов? И почему почтенный и очень богатый купец по своему статусу ниже, чем простой лучник?» — спросил первосвященник. Отличный вопрос, мудрейший. Я предлагаю вам взять эту идею в работу и обдумать ее. Давайте встретимся через неделю и еще раз обсудим это. Хидалу, ты тоже думай. За что Макс любил свою работу, так это за то, что у него всегда было, кому эту самую работу перепоручить. И он точно знал, что те, кому он ее перепоручит, сделают ее куда лучше, чем он сам. Как же приятно быть большим начальником, демоны побери. Мудрейший Нибирунтаж, у меня будет персональная просьба. Бывший жрец напрягся. Во все времена и эпохи небольшая просьба начальства означала приказ, подлежавший немедленному исполнению. Я попрошу вас собрать информацию о тех жрецах в Вавилоне, что преуспели в науках. Неважно в каких. Математика, астрономия, превращение веществ. Там не было слова химия. Врачевание. Меня интересует все. Я прошу вас обдумать, как заполучить их сюда, куда их деть после погрома в Сузах и чем заинтересовать. Они должны работать здесь, а не в Вавилоне. «Великий», — прочистил горло первосвященник. «Поселить мы их можем в городе Дурунтаж, что в 9 фарсангах южнее Сус. Там огромный храм Иншушинака, и погрома не было. А предложить им мы можем только две вещи — дать возможность творить и признание их заслуг». «Так», — пророк задумался. «Скажите им, что бог Иншушинак — это ипостась светлого бога Ахурамазды, который покровительствует науке, и они будут служить в его храме». «Простите, великий, но науку людям дали боги Энки и Набу», — почтительно поправил первосвященник. «Да-да, Энки и Набу, точно», — поморщился Макс, который до сих пор путался в местном необъятном пантеоне. «Но им еще и Иншушинак немного помогал. Он же покровитель библиотек». Увидев ошарашенные лица собеседников, он мысленно застонал. «Надо же было так завраться. Но делать нечего. Пришлось идти до конца, учитывая, что тут библиотек еще не было». «Библиотека — это хранилище книг. Скажите им, что в каждом крупном городе царства появится библиотека, и в каждой библиотеке будут их труды с указанием имени автора. Как думаете, это подействует?» «Я думаю, великий, город Дурунтаж окажется недостаточно велик, чтобы вместить всех желающих», сказал первосвященник, которому внезапно открылись новые горизонты в сфере манипулирования людьми. «Это не все, почтенные. Необходимо изготовить единые образцы мер и весов для всех царств. На каждом рынке писцы должны следить за тем, чтобы гири у купцов имели правильный вес. Я думаю, сиятельный Хутран быстро решит эту проблему. И вот еще Хидалу. А наладь-ка выпуск гирь с клеймами в царских мастерских, а все остальные гири объявим вне закона. И порядок на рынках наведем, и казна денег заработает». «Прекрасная мысль, великий», — склонился Хазарапат. «Но я от всей души рекомендую вам удвоить охрану поместья. Вой поднимется страшный». В то же время. Город Бандар, в настоящее время Бандарабас, провинция Хазмарган, Иран. Юг провинции Кармания был безумно сухим и жарким везде, кроме побережья, омываемого Великим океаном. Там свежий ветер иногда приносил прохладу, но если ветра не было, то жара оказывалась вдобавок еще и удушающе влажной. Дожди, которые тут выпадали, орошали богатые земли, где вдоль небольших речушек были разбиты цветущие сады и плодороднейшие поля. Но уже на десяток форсангов севернее начинались неприветливые скалистые пустоши, пристанище круторогих баранов и горных козлов. А еще дальше, на берегах реки Хелильрут, снова цвели сады и росло зерно. Это были горы, и такой невыносимо душной липкой жары там не знали. Зной на побережье отступал только к вечеру, даря измученным людям благословенную прохладу. Седонец Малх, или Малх-мореход, как его называли, любил местные вечера. Вот уже несколько месяцев, как он перебрался сюда, что иначе как промыслом Божьим, ничем и быть не могло. Он сидел во дворце собственного дома, ужиная с женой и детьми, и наслаждался свежим ветерком, который делал это место воистину райским. Все началось в Ниневии, где он строил беремы для великого царя Сеннахириба. Только-только жизнь стала входить в колею, как проклятые кредиторы достали его и там. Малх надеялся, что, сбежав из Сидона, он избавится от них. Но тщетно. Все, что он заработал, отняли эти жадные шакалы, и он с трудом вымолил отсрочку по набежавшим процентам. Малх уже выплатил этим отродьям вдвое от того, что взял у них, но долг почему-то только вырос, и он уже всерьез подумывал о том, чтобы броситься со скалы, как встретил на дороге босоногого человека с горящими фанатичной верой глазами. «Уверуй, сын мой, в светлого Ахурамазду, и твои печали уйдут», заявил он, увидев понурого финикийца. «Долги мои уйдут вместе с печалями», мрачно пошутил Малх. «Какие еще долги?» поинтересовался бродячий проповедник Мобет. И Малх, не ожидая сам от себя такого малодушия, вывалил на незнакомого странника в белой пыльной хламиде и высокой шапке все свои беды. И правда, полегчало немного, хоть долги от этого ничуть не уменьшились. «Светлый Ахурамазда поможет тебе», — убежденно сказал Мобет, взгляд которого внезапно стал изучающим и острым. Ни следа от блаженного дурня не осталось. «Иди-ка ты в город Опис и спроси местного Азата. Скажи, что Мобет Мушхия прислал тебя, и он поможет». «Ты смеешься надо мной?» — удивился финикиец. Но взгляд проповедника снова загорелся нездешним огнем, и он, потеряв интерес к Малху, побрел дальше по дороге. Придя домой, мореход поделился с женой, которая молча стала собирать вещи. «Что с тобой?» — удивился Малх. «Ты спятила, женщина! Ты поверила в эту чушь!» «Я верю в то, что боги общаются с нами знамениями, супруг мой», — убежденно заявила она. «И оно только что было нам явлено. Не гневи богов, Малх, презирая их помощь. Мы должны ехать в Опис». Уже через две недели Малх стоял перед невысоким, широкоплечим персом с обветренным лицом и рассказывал ему свою историю от начала до конца. Когда он упомянул имя Мобеда Мушхия, Азат резко поднял взгляд на корабела и произнес: «Сегодня отдыхай. Завтра придешь ко мне. Я выдам тебе подорожную и скажу, что делать дальше». «Почтенный», — робко сказал Малх. «Я боюсь показаться наглым, но святой человек сказал, что вы решите вопрос с моими долгами. Простите за дерзость». «Сколько ты уже выплатил ростовщику?» — вопросительно взглянул на него Азат. «Вдвое больше того, что взял у него в долг». «Я освобождаю тебя от дальнейших платежей», — просто сказал Азат. «Господин, но как?» — воскликнул изумленный Малх. «По законам нашего царства ты больше ничего не должен, так как проценты не могут быть больше трети от суммы. Если твой кредитор появится здесь с требованием долга, то я буду вынужден отвести его к надзирающему за порядком моей провинции, и с ним поступят по закону». «А как с ним поступят, почтенный?» Не мог унять любопытство Корабел. «Как с разбойником и вымогателем. Голову поверни. Видишь?» Малх повернул голову вправо и увидел, что вдоль торгового тракта стоял десяток крестов с высохшими трупами. Сидонец, не веря своему счастью, пошел на постоялый двор, где поселил свою семью. «Бог дал знамение, муж мой, и мы должны принять веру в него», — убежденно заявила жена. Малх призадумался. «Не каждый день сталкиваешься с Божьим промыслом. Тут все тщательно обмыслить надо. Великий Баал ему в жизни никак не помог, а воплощением светлого бога Ахурамазды он точно не был, с детскими-то жертвоприношениями». На следующий день он явился к Азату, который надел ему на шею медную пластину со знаком священного огня и услышал следующее. «По торговому тракту едешь в Сузы. На почтовых станциях можешь поменять лошадь и получить ночлег, если покажешь Пайдзу. С ней же пойдешь в царский дворец и покажешь страже. Тебе нужно попасть к самому Хазарапату. С Пайдзой он обязан принять тебя сразу. Скажешь, что умеешь корабли строить. Он тебе поможет». Дальше произошло то, чего Малх и ожидать не мог. Стражники, увидев медную пластину, пропустили его во дворец, проведя к одному из первых лиц огромной страны. Тот, повертев в руках Пайдзу, бросил ее на свой стол, заваленный папирусом, и заявил: «Тебе предлагается договор на 10 лет, звание наварха и собственный дом в городе Бандар. Ты построишь порт и корабли. Твоя задача — организовать морской путь в Индию и Египет, а также сделать так, чтобы купцы останавливались в нашем городе для отдыха. Государство будет активно торговать по морю. Если хорошо себя покажешь, получишь большую награду. Вопросы есть? Если нет, то подними челюсть с пола и отправляйся немедля. Тебя сопроводят к сатрапу. Он поможет на первых порах. Потом сам. Можешь идти». И он пошел, точнее, поехал, сопровождаемый двумя стражниками, которые доставили его сначала к главе первой сатрапии, а потом к азату города Бандар, который, довольно улыбаясь, перевалил на него заботы по строительству порта и верфи. Лес был далеко, его на телегах тащили за десятки фарсангов. Но дело пошло, и теперь Малх-мореход и вправду уверовал, что он чем-то приглянулся светлому богу, который явил свою милость. Иначе как объяснить, что он из разоренного ростовщиками бедняка стал чиновником немалого государства, получив сразу четвертый ранг? «А жизнь-то налаживается», — думал он, когда приходил домой и смотрел в счастливые глаза жены, которая словно помолодела лет на 10. Она как будто разом сбросила с плеч груз всех несчастий, что свалились на их семью после той страшной бури, где ее муж потерял корабль, двух братьев и чужой груз.